конце концов, оказавшись у ограды, заранее по фотоснимкам из рекламы для туристов определенный как последний рубеж в полусотне футов от стен, Мак и его ученик на время остановились. Здесь, внутри защитного периметра, замок можно было разглядеть уже во всех деталях. Довольно массивная, хотя и обветшалая постройка из желтовато-серого камня сохранилась не так уж и плохо. Да, крышу с него сняли еще владельцы в 19 веке, и к нынешнему времени практически не осталось перекрытий между этажами, однако стены основного здания продолжали стоять, как и массивная квадратная башня, возвышающаяся почти над самым берегом, и пара башен поменьше в других углах. В пустых окнах в основном первого этажа виднелись люди, проходили мимо, курили, время от времени просто стояли без дела и смотрели на пустую дорогу и волнующееся море. Впрочем, некоторые исполняли роль часовых, наблюдая за подходами с оружием в руках. Сам замок прикрывал полусферой прозрачный стихийный щит, останавливающий порывы ветра и время от времени срывающиеся капли дождя. Его ровную границу почти у самых стен отчетливо было видно по линии, за которой прекращала колыхаться сырая трава. «Этого мы не планировали», — негромко произнес Кайнет, оглядывая место будущего сражения. В данном случае он подразумевал часовых, двух полицейских в окнах первого этажа и пару военных в камуфляже, занимающих позиции на последнем этаже квадратной башни. Все они оказались вооружены. Вид у очевидных макглав был крайне нездоровый, бледные лица, затуманенный взгляд, механические движения. Их явно держали под контролем воли, и вряд ли дело обошлось одним империя. Заклинание все-таки производило ограниченный эффект, а эти люди тут, без сомнения, уже не первый день. Полисмены, группа вооруженного реагирования, судя по автоматам, их где-то перехватили прямо на выезде, поделился Лин, куда лучше разбирающийся в вопросе. Это еще надо было ухитриться. Вояки, не знаю, могут оказаться почти из любой части в стране. Похоже, обычная пехота, не какой-нибудь спецназ, но застрелить они нас могут точно так же, как и любые другие. Перехватив скептически презрительный взгляд наставника, Сквип поправился. Попытаются, во всяком случае. Похоже, они все как под дурью и плевать им будет, что ты выглядишь как безоружный школьник. Значит так, начал Мак медленно. У него имелся простой выход из ситуации, убить всех и волшебников, и их невольных подручных. Однако в данном случае самое безопасное и легкое решение могло оказаться неправильным. Рано или поздно, хотя бы частично эта история все-таки всплывет, и в этом случае ликвидация маргиналов и преступников – это одно, а вот уничтожение непричастных, которым просто не повезло оказаться не в то время и не в том месте, уже совсем иное. Временные союзники также могут не оценить простоты очевидного подхода. Они даже от ликвидации непосредственных противников, скорее всего, будут не в восторге, но это принять будет легче, чем смерть посторонних людей, не имеющих отношения к магическому миру, даже если это было сделано в порядке самообороны. Наконец, Кайнет принял решение, которое ему самому не слишком-то нравилось. Помимо Петтигрю, всех, кто не колдует, не имеет шерсти или клыков, не убивать. Разрешаю ранить, калечить, если потребуется, но не насмерть, если только не будет больше иного выхода. Ясно? Да, босс. Хотя жизнь ты нам сейчас не упростил точно, проворчал Сквип негромко. Знаю, но я надеюсь, справимся и так. Вот это, Кайнет извлек из кармана стилет в ножнах, у Лина такой же сейчас лежал в кармане куртки, тоже лишь на крайний вариант. Пока обойдемся без поднятых мертвецов. Жаль, как раз пули они бы на себя приняли неплохо. Неважно, отмахнулся Мак, произнес наставительно. Наших возможностей и так более чем достаточно. Займись пока клинками. Сейчас, кивнув, Лин быстро снял небольшой рюкзак, извлек три призрачных образца холодного оружия и произнес арию. Импотиенс. Рядом с саблей, мечом и топором возникло по одному фантому, призраки, подчиняясь командам мага, сразу же почти прижались к земле, чтобы их за оградой не было видно из окон. Этим фамильяром Арчибальд мысленно внушил тот же приказ, что недавно отдал ученику, Петтигрю, в человеческой или звериной его форме, и Макглав, лишь вывести из строя, всех остальных, уничтожить на месте. Заодно маг оглядел присевшего рядом с духами Скриба. Левелин держал в руках свой штуцер, а поверх куртки нацепил охотничий патронтаж с обычными и зачарованными боеприпасами. Также на поясе появилась кобура с каким-то новым пистолетом и подсумок под пару гранат. Ученик взял с собой еще пару пистолетов и даже дробовик, как он объяснил, на вампиров, но оставил в машине, все это просто уже некуда было повесить, массивный штуцер и без того требовал немалой ловкости для стрельбы и быстрой перезарядки. Тем временем сам Кайнет встал, извлек из внутреннего кармана перчатку из драконьей кожи, над которой работал все зимние каникулы, натянул на левую ладонь и заученным жестом запустил концентратор энергии, быстро начавший вращение и сбор окружающей маны. Затем маг открыл флакон зачарованного стекла, выливая на траву ртуть, получившаяся капля оказалась огромной, почти в центнер весом. Убрав пустую емкость в карман, он присел и аккуратно, почти нежно коснулся левой рукой серой поблескивающей поверхности металла. Когда Кайнет выпрямился вновь, от пальцев к ртути протянулись 5 тонких, почти прозрачных нитей жидкой ртути, постоянно связывающих 2 мистических знака. «Фервор, Мейсон Гуис», — произнес Арчибальд не без самодовольства, и даже знакомая боль в работающих почти на полную мощность магических цепях не доставляла такого неудобства, как обычно. «Аутоматопортум дефенсия», «Дилицтус инсурсион». В конце концов, он мог собой гордиться, сумев обойти, казалось, фатальное ограничение тела мага в первом поколении. Да, пускай он не смог повторить сложную энергетическую структуру концентратора и проводника магии идеально, однако даже в таком виде он теперь тратил на поддержание своего воссозданного мистического знака лишь 1/4 собственной энергии, остальное перчатка неустанно тянула из окружающего пространства, за что пришлось немного пожертвовать мобильностью, ртуть не могла удалиться от него дальше, чем на 4-5 шагов, но с другой стороны, он и раньше предпочитал держать ее ближе, чтобы в любой момент обеспечить себе защиту. Да, и такая нагрузка для цепей Мерфи была очень велика, однако оставалась все-таки подъемной. Кроме того, для подстраховки имелись и накопители. Опустошив один из них в виде стального браслета, мгновенно осыпавшегося хлопьями ржавчины, маг восстановил уже потраченную на разведку и поддержание барьеров энергию, после чего приказал: «Начинаем». Его гордости претило нападать вот так, из-под тишка, подкравшись к противнику для внезапного удара. Однако Кайнет успокаивал себя мыслью, что это не благородное сражение равных, не поединок магов, где лучшего определяют мастерство и знания. Это просто зачистка территории, уничтожение паразитов, мешающих продолжению его спокойной жизни. А значит, в их отношении применять джентльменские правила войны было бы чрезмерно и даже нелепо. Бешеных собак расстреливают или травят, а не посылают к ним секундантов с приглашением на дуэль. «Петрификус», — произнес маг простую арию, одновременно делая жест палочкой в правой руке и снимая свой маскирующий барьер. Одновременно его фантомы поднялись в воздух и начали опускаться на замок с 3 разных сторон. Даже на простое поддержание Волуменхидрагорум в активном режиме требовалось немало сил, но небольшой резерв мощности цепей у него оставался. А местный мистический знак для нелетального действия подходил лучше всего, что сейчас есть под рукой. Один из солдат с громким шумом упал внутрь башни, не успев ничего понять. В следующую секунду позади грохнул выстрел одного из волшебников в грязно-серой мантии, не вовремя остановившегося у окна, буквально снесла крупнокалиберная пуля, на вылете проломившая каменную стену, напротив которой он стоял. Второго солдата парализующее заклинание достало, когда он уже успел сдернуть с плеча винтовку и прицелиться. А затем полицейские, пусть и действующие заторможенно и неуклюже, вскинули свое оружие и открыли огонь, даже не пытаясь укрыться. Кайнет лишь усмехнулся высокомерно, не став ничего предпринимать. Он успел увидеть 2 вспышки выстрелов, а затем за доли секунды послушно следовавшая у ног капля развернулась в тонкую пленку жидкого металла, которую магия делала прочнее стали и титана. Маг успел мысленно досчитать до 4, прежде чем сдвоенный треск автоматов прекратился, ртуть вновь свернулась у ног, а он смог продолжить путь к замку, по пути почувствовав, как под ногами перекатились расплющенные от ударов о барьер пули. На ходу Кайнет парализовал сначала одного, а затем и другого полицейского, не успевших перезарядить свое бесполезное оружие. Левелин за это время успел 2-м выстрелом разорвать надвое еще одного волшебника, попытавшегося укрыться за стеной, прямо сквозь преграду. Уверенность Арчибальда в безупречности своей защиты основывалась не только на старых знаниях и опыте, но и на уже проведенных испытаниях. В последние пару дней каникул он за городом вместе с Лином проверял работу мистического знака против огнестрельного оружия и его ножа с магией ветра, а также протестировал действие местных заклинаний. Однако настоящие испытания в боевых условиях произошли в последние дни зимы. Он с самого начала собирался использовать Валумин Хидрагрум для перехвата атакующей стадион группы и ее уничтожения, но в итоге пришлось задействовать резервный план и с помощью мистического знака спасать потенциально способного оказаться полезным Блэка. Сириус в тот раз использовал несколько заклинаний в определенной последовательности, которую маг заранее обговорил с Люпином, после чего анимаг скрылся в лесу, прямо на бегу превращаясь в пса и занимая место рядом с Скайнеттом за секунды до взрыва. Экономя энергию, Арчибальд сделал эту версию примерно на треть меньше оригинала по массе, ведь с его текущим ростом пока и объем защищаемого пространства требуется меньше, но в результате Блэку в его человеческом облике под куполом уже могло места и не хватить. В тот раз наполненный магией металл смог выдержать и мощный взрыв, и удары обломков и щепок, взрывной волной разогнанных до скорости пуль, так что они вместе с Блэком сумели без проблем покинуть место. На фоне того заклинания Люпина всего лишь пара автоматов смотрелась крайне неубедительно. Как планировали, в нескольких шагах от стены маг обернулся и напомнил ученику о его задаче. Тот молча кивнул, закидывая оружие за спину и извлекая из-под сумка небольшой узкий цилиндр. Сквип настаивал, что светошумовая граната сработает против волшебников ничуть не хуже, чем против обычных людей, обеспечит им выигрыш во времени и продлит эффект внезапности. Кайнет отнесся к этому с немалым сомнением, однако каких-либо очевидных недостатков план не имел, потому он разрешил Лину попытаться, и даже любезно предоставил возможность для броска. По его команде ртуть сформировала небольшую твердую платформу, на которую поднялся Ливелин, а затем длинный утончающийся язык металла приподнял ее вровень со стенами на уровне третьего этажа. Не тратя времени, Сквип выдернул кольцо и швырнул гранату навесом так, чтобы она сквозь отсутствующую крышу упала в бывший главный зал в центре замка. К тому моменту, как мистический знак опустил его на землю, изнутри строения донесся громкий даже здесь хлопок, а над стенами на мгновение сверкнула яркая вспышка. Не отвлекаясь больше на мелочи, Арчибальд приблизился к замку, ртуть по его приказу метнулась вперед, с неразличимой глазу скоростью развернулась в лезвие, вырезая кусок стены и открывая проход в ветхий коридор. Судя по крикам и ариям заклинаний, эхом отдающимся от каменных стен, внутри волшебники уже вели бой с его фантомами. Позади негромко лязгнул металл, Ливелин уже перезарядил свое оружие и теперь был готов продолжить охоту. Перед сражением Кайнет несколько раз проинструктировал Скриба о том, как ему следует действовать, то есть всегда держаться рядом, но немного в стороне, чтобы его выстрелы не попадали в радиус обнаружения мистического знака и не заставляли срабатывать систему автоматической защиты. Жаль, времени отработать это на практике у них практически не было. Сделав несколько шагов, маг вышел в один из бывших залов, где сейчас его призрак с мечом сражался против неизвестного. Судя по красным глазам, удлиненным клыкам и той легкости, с какой существо размахивало почти трехфутовым каменным обломком, при этом ухитряясь уворачиваться от большей части ударов призрака, перед ним был вампир, и далеко не самый слабый. Сцалп отдал маг приказ, не дожидаясь подхода ученика. Ртутный хлыст прочертил борозду в стене и с размаха снес вампиру руку с импровизированным оружием. Секунду спустя меч фантома проткнул тварь насквозь, пробив сердце, а затем еще один хлыст отрубил ей голову. Глядя на рухнувшее без движения тело, маг только покачал головой, удержавшись, чтобы не сплюнуть презрительно. С мертвым апостолом, даже недавно обращенным, они бы так легко ни за что не справились. Вампир оказался заметно слабее, однако все равно приятно, что одной подобной тварью в мире стало меньше. Импедимента, заклинание попало в призрака, не остановив его полностью, но заставив замедлиться. Затем появившийся в другом конце зала высокий волшебник направил палочку на Мерфи и без колебаний произнес арию «Редукта». Разрушающее заклинание растеклось по пленке поднявшегося ртутного щита, заставив его колыхнуться, но не более того, сопротивление мистического знака оказалось выше. Поскольку для уверенного поражения плетью или лезвием из жидкого металла расстояние было слишком велико, Кайнет просто использовал местное заклинание «Конфринга». Волшебник даже без слов создал достаточно крепкий щит, просто поглотивший удар, потом сразу же бросил в ответ еще одно взрывное заклинание, без вреда разбившееся о защиту. А затем при появлении вооруженного Ливелина крикнул, полуобернувшись: «Липтон, мне бы тут не помешала помощь». «Иду», — донесся хриплый голос, не слишком похожий на человеческий. Из тени коридора к ним выступила тварь, напоминающая скорее прямоходящего волка, чем человека-оборотень, по своей воле запустивший трансформацию. Обрастал серой шестью, его руки и ноги вытягивались, превращаясь в лапы, а клыки и когти быстро увеличивались. До полнолуния оставалось всего несколько дней, так что сейчас эти твари могли обращаться и без лунного света, если в этом возникнет необходимость. Зажигательный, совершенно не напуганный этим зрелищем, Сквиб перевел прицел с волшебника на оборотня и нажал на спуск. Один из патронов оказался с наложенным заклинанием, потому тварь после попадания не разорвала на части, вместо этого она исчезла во вспышке яркого пламени. Волшебника, стоявшего в паре шагов от нее, отшвырнуло в угол, его волосы и одежда задымились, и даже до противоположного конца зала докатилась волна жара. Магический огонь угас столь же быстро, как и появился, открывая взглядом обгоревшие, но еще способное двигаться тело оборотня. Левелин отпустил штуцер, позволив ему повиснуть на ремне, левой рукой вытащил пистолет и всадил 4 пули в монстра, а затем еще 3, в так и не успевшего подняться волшебника. Затем сменил опустевший магазин, вернул оружие в кобуру и быстро переломил штуцер, дозаряжая один из 2 стволов. Сцалп, на всякий случай маг все-таки отрубил оборотню голову и только после этого жестом указал Сквибу в сторону бывшей пристройки, откуда тоже доносились крики и выстрелы, а сам с помощью ртути вырезал проход в ближайшей стене и направился к главному залу. Миновав еще один пустой коридор, Арчибальд вышел к нужному месту. В довольно большой прямоугольной комнате, сейчас такой же обветшалой и заброшенной, как и все вокруг, нашлись 2 человека. Один, очередной военный, слепо шарил по земле, пытаясь отыскать оброненное оружие. Немного в стороне от него Петтигрю привалился к стене, направив палочку на себя. Волшебник негромко бормотал исцеляющее заклинание. Похоже, нужно будет похвалить ученика за инициативу. Его фокус с гранатой, без сомнения, доставил обитателям этого зала достаточно проблем, чтобы они не могли пока вмешаться в сражение. Петрификус, первым делом маг парализовал солдата, затем направил палочку в сторону анимага. Ступифайдуа, противо. Тот успел не только распознать угрозу, но и выставить защиту резким взмахом, так что кинетическое заклинание без вреда отразилось в одну из стен, выбив несколько камней. Однако вместо того, чтобы устраивать дуэль, Питер с неожиданной для него быстротой бросился к массивному столу в центре зала, заваленному разнообразным хламом и, похоже, где-то найденному или банально украденному волшебниками. Кажется, Петтигрю пытался дотянуться до стоящей чуть в стороне от всего остального массивной чернильницы, потому Кайнет поступил, как и требовалось в такой ситуации. Экспульса. Заклинание разметало различный хлам и развалило стол надвое, а через мгновение взорвался и сам предмет, очевидно, служивший порталом. Пространство на долю секунды исказилось, сотни обломков бронзы и латуни не просто разлетелись, а буквально возникли из пустоты в самых разных местах вокруг, в воздухе, в земле, внутри стен, при этом некоторые повисли неподвижно, а другие двигались в самых непредсказуемых направлениях. Кто-то вскрикнул и тут же затих в соседнем зале. Ртуть сформировала круговой барьер, защищая хозяина от нескольких осколков, и тут же вновь свернулась рядом крупной каплей. Инкарцера, Петрификус. Маг все еще пытался взять Петтигрю живым и относительно целым, но, к сожалению, при затратах энергии на поддержание ртути ему были доступны лишь самые слабые заклинания. Волшебник, отделавшийся при взрыве портала лишь парой порезов, без слов создал щит от магии и попытался повторить в прошлый раз удавшийся трюк. Иммобилюс. Синяя вспышка, мгновенное движение металла, формирующего защитный купол, который отразил магическую атаку за счет сопротивления. Стоило завесе опуститься, как маг предпринял новую попытку захвата. Петрификус импедимента. Противо. Бомбарда, волшебник легко отбил пару слабых заклинаний, а затем взорвал пол, даже не целясь в противника. Когда прошла ударная волна и разлетелись все поднятые в воздух обломки, ртутный барьер автоматически опустился вновь, открывая взгляду окончательно разгромленный зал и стремительно уменьшающегося волшебника. У выхода на лапы приземлилась уже крыса, чтобы свернуть за угол и исчезнуть в коридорах, ей оставалось меньше пары футов. Просто уронив палочку под ноги, маг выхватил из кармана небольшой стальной шарик и швырнул вслед анимагу, быстро произнес арию. Цептис. Еще в воздухе сталь развернулась множеством блестящих подвижных нитей, самая длинная стремительно метнулась к крысе, опутывая ее и тут же подтягивая за собой всю остальную массу. Не прошло и двух секунд, как тонкая проволока буквально связала животное, вывернув в стороны лапы и пробив тело в нескольких местах, не нанеся, однако, опасных ранений. Магу пришлось во время опытов убить несколько десятков крыс, прежде чем он сумел составить нужный для мистического знака верный алгоритм поведения, который позволит обездвижить нужную цель без риска ее гибели. «Не дергайся, волшебник», — посоветовал он, подняв свою палочку и приблизившись вместе с послушно скользящей у ног ртутью. «Это, может, и неприятно, но ничего непоправимого, что нельзя было бы подлечить потом заклинанием или двумя. А вот если попытаешься превратиться в человека или просто на полмили отдалишься от меня, эта милая вещь порвет тебя на очень-очень мелкие кусочки. А ты ведь хочешь жить, верно?» Задавленный писк сложно было воспринять в качестве согласия, однако вырываться крыса прекратила. Снисходительно кивнув анимагу, Кайнет поднял его за специально оставленную металлическую нить и сказал: «Вот и я считаю, что живой ты намного полезнее. С мертвыми договориться легче, но живые сотрудничают намного охотнее, не правда ли? Подожди пока здесь, я скоро вернусь», — добавил маг, убирая крысу в угол и прикрывая каким-то спальным мешком. «Даже если путы кто-то попытается снять, он это почувствует». Сосредоточившись, он мысленно приказал ученику заканчивать с текущей целью и вернуться к месту уничтожения оборотня. В нужном зале он встретил ученика, запрыгнувшего через пустое окно. Один из стволов его оружия все еще дымился после недавнего выстрела. Дождавшись кивка Скриба, Кайнет жестом велел следовать за ним к одной из башен, откуда еще доносились звуки боя. Маг приблизился ко входу в небольшую круглую башню и уже собрался отдать приказ на атаку, когда оказавшиеся внутри волшебник и ведьма, внешне не слишком отличимые от бродяг века так 19-го, обернулись к нему. Еще один в таком же старомодном тряпье лежал на полу, разрубленный почти надвое мощным ударом, но они все же успели парализовать фантома с топором, оставив парить на высоте третьего этажа. Выжившие двое сходу обрушили на его защиту почти непрерывный поток заклинаний, самых простых, примитивных, инсендиа, ступифай, фульгари, но их было так много, что у него не оставалось времени на собственный удар. Металлическая пленка надежно защищала мага, но при этом постоянно расходовала энергию, которой осталось уже не так уж и много, а волшебники могут так продержаться еще долго, пока горло не сорвут. «Лин», — маг обернулся к ученику, затем указал палочкой на него, на окно на уровне бывшего второго этажа и затем на башню. Сквиб кивнул, затем закинул штуцер за спину и извлек свой нож. Сделав жест палочкой, Кайнет произнес арию, чтобы поднять его вверх. Мобиликорпус. Левелин практически влетел в нужное окно, встал, балансируя на осыпающихся древних камнях, затем несколько раз взмахнул мистическим знаком, отправляя порывы в окно напротив. Внутри узкой башни они явно разогнались еще сильнее, донесся вой ветра, и волшебники на несколько секунд сбились с ритма. Не давая им опомниться, Сквиб просто бросил в то же окно гранату, на этот раз боевую. Кайнет почувствовал, как осколки бьют по ртутной завесе, еще немного истощая его резерв, однако когда металл свернулся в каплю, нужды доделывать работу уже не возникло, взрыв и так с этим отлично справился. Арчибальд уже собрался направиться дальше, но не успел обернуться, как поле зрения в очередной раз заслонила стена металла, а затем донесся грохот автоматной очереди, эхом отражающийся от стен. Поверх барьера маг увидел, как Лин со второго этажа прыгает из оконного проема во двор, уходя от рикошетов и осколков камня. Последовала еще одна короткая очередь, потом еще одна, и в этот момент впервые за весь штурм маг почувствовал медленно поднимающийся из глубины души страх. Автоматные пули били в несколько раз мощнее тех, которыми его поливали во дворе полицейские, требуя на поддержание барьера заметно больше сил, да и бой длится уже довольно давно. Текущий запас энергии почти истощен, еще дюжина или полторы таких попаданий, и ртуть просто растечется по коридору ядовитой лужей жидкого металла, а пули начнут разрывать его тело, как уже было однажды. Отступить он теперь не успеет, попытка ударить самому оставит без защиты на доли секунды, чего может хватить врагу с лихвой. Остается лишь рискнуть и применить призыв, в надежде, что увеличенной силы и живучести хватит, чтобы выдержать еще одну очередь в упор, прежде чем он доберется до стрелка. Но произнести арию он не успел. Донесся грохот, а затем стрельба стихла, сменившись звуками ударов и металлическим лязгом. Мгновенно свернув валумин Хыдрагрун в каплю просто ради экономии, Кайнет увидел пролом в стене Илливелина, пытающегося вывести из строя зомбированного солдата в ближнем бою с помощью ножа. Несмотря на контроль разума, тот отбивался достаточно бодро, принимая клинок на ствол своей винтовки и в свою очередь пытаясь достать скреба ногами. Судя по пыли и обломкам, Лин использовал патрон с наложенным заклинанием взрыва, чтобы проломить стену и зайти противнику за спину, но даже так не сумел застать его врасплох. Солдат был крупнее и выше, к тому же скреба связывал приказ не убивать обычных людей, потому драка в тесном коридоре затягивалась. Впрочем, выигранные секунды позволили Арчибальду опустошить еще один магический накопитель, восстанавливая немного энергии. По крайней мере, теперь на пару коротких перестрелок его щита еще хватит. Кайнет уже подумал, не парализовать ли ему обоих, чтобы не тратить время, а ученика потом просто расколдовать, но в этот момент в противоположном конце коридора появился еще один человек, точнее, еще один вампир, судя по клыкам и удлиняющимся когтям. Тварь явно приготовилась броситься в бой, вероятно, она просто порвет обоих, не заботясь о жизни пушечного мяса, а затем попытается добраться до волшебника, то есть единственного противника с палочкой в руках. «Лин, вверх, быстро!» – мысленно приказал маг, поднимая палочку. Сквип не стал раздумывать над приказом, а просто сделал шаг назад, разрывая дистанцию, оттолкнулся от стены и подскочил выше, хватаясь за неровные камни. Петрификус, маг парализовал человека, выждал еще почти 2 секунды, пока тот рухнет на пол, и затем отдал приказ ртути. Филум. Металл послушно рванулся вперед, навстречу уже бегущему вампиру, разворачиваясь и формируя в коридоре целую паутину из тонких поблескивающих нитей. Тварь не успела увернуться, понеслась вперед, сквозь них оставляя на металле капли крови, лоскуты одежды и кожи, но это ее словно не заботило. Не дожидаясь приказа наставника, Левелин извернулся, уперся спиной в одну стену и ногами в противоположную, поднял штуцер и выстрелил, почти не целясь. Пуля практически оторвала вампиру руку, швырнула его и заставила прокатиться по полу, но этого оказалось недостаточно. Однако выигранных секунд вполне хватило магу. Сцалп. Металлические нити слились в несколько хлыстов, и когда вампир попытался вскочить на ноги, его прямо в прыжке разрубило на части, свернув ртуть. Чтобы ученик мог безопасно спрыгнуть вниз и зарядить свое оружие, маг прислушался к затихшим руинам, а затем отдал приказ на широкий поиск. Ирисанстия. Ртутный шар словно бы сжался, истончающиеся щупальца подвижного металла протянулись во все стороны, вдоль стен и перекрытий, улавливая все звуки и любую вибрацию, включая шаги и даже сердцебиение людей. Оценив открывшуюся ему картину, Кайнет быстро приказал: «Южная стена, оборотень пытается сбежать из-под барьера, останови его любым способом». Сам он вернул ртуть в прежнюю форму и направился к дальней небольшой башне. Судя по всему, там оставался еще один раненый волшебник, который, если дать ему время, сможет залечить свои травмы и сбежать. На полпути маг услышал эхо выстрела, затем еще одного. Взглянув глазами ученика, он увидел оборотня, оставшегося лежать почти у самой границы барьера. Первый выстрел оторвал ему ногу, но тварь упорно продолжала ползти, цепляясь когтистыми передними лапами за землю, прежде чем вторая пуля закончила дело. Кайнет мысленно отдал Сквибу приказ двигаться к главному залу, а сам пошел разбираться с последним противником. «Это все», — произнес Арчибальд устало, когда появился в зале. Ртуть маг уже вернул во флакон, перчатку снял, но все равно левая рука двигалась с трудом, словно онемев. Все-таки основная нагрузка легла именно на эти цепи. А еще раздражала мысль, что даже его воссозданный шедевр потребует доработки. Местные условия сражений слишком отличались от тех, под которые он создавал в свое время Валумин Хыдрагрун в том мире. Пару раз за бой у него возникли серьезные затруднения, которых в принципе быть не должно при применении мистерии такого уровня. «И что теперь?» – уточнил Сквип, опуская штуцер, который до того держал на изготовку. «Собирай магглов, пока паралич еще действует, связывай, чем найдешь, а затем уложи во дворе перед замком. Я им потом почищу память за последние часы, чтобы ничего не осталось. Затем начинай складывать трупы и их вещи на восточной стороне у моря. Сожжем все, а что останется, отправится в воду. Если среди хлама увидишь что-либо необычное, не трогай, потом расскажешь мне, что и где. Затем поправим следы разрушений, чтобы не раскрывать, чем именно здесь работали. Репаро, произнес он, на пробу направляя палочку на прорезанную ртутью стену. Сил ушло немного больше, чем следует, однако через несколько секунд камень все-таки восстановился. Не убирая мистический знак, Кайнет дошел до нужного угла и вытащил крысу. Затем направился к выходу, добавив, впрочем, это позже. Пока займись людьми, а мне предстоят переговоры. Если не сказать банальный низкий торг, Арчибальд покинул замок, держа в левой руке короткую металлическую нить, которая тянулась к связанному анимагу. По пути он прошел мимо буквально размазанного по земле оборотня, пятна крови обильно легли на землю всего в паре шагов от границы маскирующего барьера. Выйдя из-под действия скрывающих чар, Кайнет сначала на всякий случай заклинанием парализовал крысу, а затем повернулся в сторону скрывающегося Блэка и просто помахал рукой, после чего сделал жест, приглашая подойти ближе. Прошло несколько минут, вероятно, потраченных волшебником на выбор дальнейших действий, однако в конце концов Сириус отпарировал в десятки футов от него, не став тратить время, чтобы пройти все расстояние пешком. «Доброго дня, мистер Блэк. Полагаю, у меня теперь есть кое-что очень вам нужное, несмотря на усталость», это маг сумел произнести довольно бодрым тоном. «Это же», — пробормотал тот недоверчиво, приближаясь ближе. «Да, ваш дорогой школьный друг, в удобном для транспортировки виде. Я должен убедиться», — резко произнес волшебник, доставая мистический знак. «Не так быстро, мистер Блэк», — произнес Кайнет, убирая крысу в металлических путах за спину. «Если вы попытаетесь его сейчас превратить в человека, Петтигрю умрет на месте. Эта проволока проходит через его тело в дюжине мест. Как только он начнет менять свои размеры и форму, она просто разорвет его на части. То же самое произойдет, если мы не договоримся. Мне достаточно просто дернуть эту нить. Ты всерьез полагаешь, что я из-за этого расстроюсь?» От удивления Сириус даже палочку опустил. Рассмеялся тихо и зло, прежде чем уточнить. «Думаешь, что для меня его жизнь хоть что-то стоит?» «Нет, я считаю, что для вас немало стоит его смерть», ответил Арчибальд уверенно. «Сейчас это будет быстро. Всего лишь разрыв органов и сосудов, 3-4 секунды мучений, и все. Разве он заслужил столь легкой смерти? За 12 лет в окружении дементоров, за погибших друзей, за предательство, за то, что твой крестник, которого ты поклялся беречь, рос без родителей в семье, которая его презирает и боится. Во всем этом ведь именно он виноват. Так вот эта тварь, совсем рядом. Тот, кто сделал бы нечто подобное со мной, после столь быстрой смерти мог бы лишь мечтать, очень долго мечтать, недели, месяцы. Впрочем, тебе решать», — добавил Кайнет, отводя руку из-за спины и вновь демонстрируя связанного анимага. «Чего ты хочешь?» — спросил Блэк, не отводя ненавидящего взгляда от Петтигрю. «Совсем немного. Заключить договор», — ответил маг. Перебросил палочку в левую руку, достал из внутреннего кармана заранее заготовленный свиток. Носить его с собой было несколько рискованно. Если бы в бою серьезно пострадал плащ, не уцелело бы и содержимое карманов. Однако Кайнет собирался как минимум после встречи с Люпином сразу устроить сделку с Блэком, а потому контракт предпочитал держать при себе. Он перекинул свиток волшебнику, тот быстро развернул пергамент и принялся читать. «Магическая клятва», — уточнил он, — «нас тут всего двое, и мой ассистент не волшебник, так что обет скрепить некому. Да и написанному слову я привык доверять куда больше, чем произнесенному вслух. Разумеется, особенно когда договор составлен в твою пользу, профессор», — с иронией отозвался Блэк. «Волшебник, известный как Джеймс Мерфи. Какая удобная формулировка. Означает ли это, что твоя клятва в лесу ничего не стоила, если ты не назвался тогда настоящим именем? Надо же, чему-то тебя в роду обучить все-таки успели», — с сарказмом отозвался Арчибальд. «Хотя бы контракты читать внимательно. Да, тот обет имел крайне широкие рамки. Но если учесть, что давал я его беглому преступнику, который неизвестно вообще на чьей стороне и о надежности которого у меня есть лишь слова одного оборотня. Думаю, меня сложно будет обвинять в банальном здравомыслии, но здесь у нас уже разговор иной. Да, я вижу. Значит, сотрудничество и доступ к знаниям Блэков в обмен на передачу живого Питера Петтигрю. На передачу, не на жизнь Петтигрю. Так, уточнил волшебник, вновь переведя взгляд на неподвижную крысу. «Сам решай, что будешь с ним делать. Убей прямо здесь. Пытай много лет. Возьми под имперя и сделай из него марионетку. Отпусти на свободу. Меня это уже не будет касаться». Кайнет надеялся, что это звучит достаточно убедительно. «Даже если я прямо отсюда с ним прыгну к дверям министерства и сразу пойду в Аврарат, где он им все расскажет, мне не грозит ничего серьезного. Я применял магию лишь против преступников», — продолжал выбранную линию маг. «А вот ты, чтобы очистить свое имя от всех обвинений, окажешься в вечных должниках у нашего любезного директора, по совместительству председателя суда магической Британии. Не думаю, что ты сможешь без него все это провернуть, а после, уже не сможешь и отказаться выполнять услуги, если он вежливо попросит. И потом, даже во время войны срочным судом без адвокатов тебе за дюжину убитых дали тюремный срок в Азкабане. Сейчас, без спешки и по всем нормам права и гуманности за то же самое Петтигрю не смогут назначить больше, а скорее всего и срок даже будет непожизненным. Тем более, что большинство убитых и пострадавших это всего лишь маглы. 10 лет, может быть, 15, из которых первые 2 года займет сам суд и все тяжбы, а то часть могут и сократить, списав его прятки как добровольную ссылку, а потом он выйдет. Сам решай, но как по мне, для предателя, сломавшего твою жизнь и виновного в смерти твоих друзей, это как-то чересчур мягко. Несколько месяцев пыток, по сравнению с которыми Круциатус покажется приятным массажем, ежеминутное пребывание на грани смерти без возможности все-таки туда уйти и прекратить агонию, намного более уместная цена за все, что он сотворил. Тем не менее, с практической точки зрения, если тебя интересуют знания Блэков и если бы я, исключительно в теории, решил попытаться вернуть себе статус наследника нашей семьи, сделать это оправданному и ни в чем не виновному волшебнику было бы куда проще, чем разыскиваемому преступнику, резонно заметил Блэк. Видно было, что он готов разорвать Петтигрю на куски прямо здесь и потом прахом развеять над морем, но волшебник сдерживал себя и пытался отыскать подвох в сделке. «Разве ты не даешь советы себе же во вред? Может, и так», — Макс с показным равнодушием пожал плечами. «Но я уважаю священное право на месть, равно как уважаю и справедливость. Разве после всего ты не имеешь права достойно отомстить? Разве Поттер не заслуживает, чтобы обрекшему его на страдания человеку, тому, кто лишил его родителей и детства, отплатили по справедливости за все? Сделаешь это сам или предпочтешь, чтобы решали судьи, как сам посчитаешь верным? Я лишь предлагаю возможность, но сначала тебе для всего этого нужен сам Петтигрю». «Это верно», — согласился волшебник. Затем он слабым заклинанием надрезал указательной палец и быстро поставил подпись на свитке. Секунду спустя пергамент вспыхнул в его руке, не обжигая. Маг и волшебник вздрогнули на мгновение, почувствовав прикосновение магической энергии. Затем Арчибальд кивнул Блэку и короткой арией отменил заклинание. Тонкие металлические нити выскользнули из ран, вновь собираясь в стальной шар в его ладони. Испачканная в крови крыса осталась лежать на траве. Сириус без слов исполнил давно заученное заклинание, и через мгновение на ее месте уже оказался низкорослый волшебник, чье тело украшало несколько маленьких и неопасных на вид порезов. «Что ж, это я заберу с собой», — заметил Блэк, добавляя новое парализующее заклинание и затем брезгливо приподнимая Петтигрю за воротник, словно мешок. «Как увидишь лунатика, передай, что некоторое время я буду занят, и ему лучше там не появляться, зная его, он такие вещи, скорее всего, не одобрит». «Так подожди», — вдруг припомнил Сириус. «А что там с Краучем? Ты его убил или он смог уйти? Его здесь и не было. Где-то спрятался или просто оказался в нужное время в каком-то другом месте. Возможно, позже вместе с Люпином стоит проверить окрестности школы еще раз. Если он где-то там ведет разведку перед нападением, мы сможем его перехватить в ближайшие пару дней». «Ясно. В любом случае, поставьте меня в известность, когда займетесь этим. К Барти у меня тоже есть пара вопросов», — угрожающе произнес волшебник. «Непременно, мистер Блэк», — подчеркнуто вежливо ответил маг. Не прощаясь, волшебник исчез вместе с Питером. Посмотрев на то место, где они только что находились, Кайнет развернулся и направился к замку. Требовалось проверить, как ученик справляется с уборкой. Лин обнаружился в центральном зале, он как раз тащил тело убитого оборотня, но тут, пользуясь отсутствием крыши, сквозь все барьеры с неба почти рухнул орел из серебристого света. Сквиб швырнул тело на пол и залег за ним уже с оружием в руках, Кайнет укрылся за стеной и палочкой выставил магический щит, однако все эти предосторожности не потребовались. Патронус, качественный и мастерски исполненный, раскрыл клюв, оттуда донесся уже знакомый голос Крауча. «Начинаем штурм через 10 минут, все как оговорено, выступаем». После чего магический посланник растаял в воздухе. Наставник и ученик переглянулись, после чего Левилин быстро поднялся из-за импровизированного укрытия и произнес: «Если это не уловка, то меня обыграли», — закончил за него маг, даже без злости, всего лишь признавая талант оппонента. Крауч не был глуп и вполне мог не удовлетвориться результатами всего одной проверки, тем более не бесспорной, чтобы целиком доверять наемнику. Вполне вероятно, что сегодня он даже честно пытался связаться с Атрумом и поведать, что планы резко изменились, а потому сроки операции придется сдвинуть. Вот только зеркало, закрытое от любого воздействия извне, осталось внутри чемодана в школьной спальне. Должно быть, они заранее выдвинули часть силы и укрылись у школы, как и до этого, где-то в лесу прямо под барьерами. Так что даже окажись здесь Авроры, они не успели бы предупредить никого внутри Хогвартса за 10 минут. И обратной связи нет, чтобы попытаться отследить точное место, откуда он использовал это заклинание. Не удивлюсь, если даже Петтигрю не знал, где именно они сейчас прячутся. Неплохая работа. И что мы будем делать? Уточнил Сквиб, кажется, собираясь бежать за машиной, заканчивать начатую работу. Придерживаться графика, ответил маг утомленно. Он уже просчитал варианты и понял, что возможности оказаться в нужном месте у него в данный момент нет. У нас еще около 2 часов, потом возвращаемся тем же маршрутом. А штурм и этот второй псих, мы все равно уже ни на что не сможем повлиять, если прямо отсюда понесемся даже не в Абердин, а сразу к Глазго и дальше. Ну и потом, должны же и волшебники на что-то годиться, если там окажется даже половина от тех сил, что были здесь, это не доставит им больших сложностей. Проблема лишь в Крауче, но, возможно, он достаточно осторожен, чтобы и в этом случае не идти в бой лично. Интерлюдия Глации Салтера. Совет дня, прекрати думать хоть ненадолго. Что? Гермиона рассеянно посмотрела на Рона, потом на молчавшего Гарри и после этого с удивлением огляделась по сторонам. Оказалось, что они уже почти дошагали до первых домов Хагсмида. Ведьма помнила, как друзья уговаривали ее пойти и немного проветриться, как они покинули замок, а потом она попыталась мысленно составить перечень своих дел на следующую неделю, затем прикинуть, какие книги понадобится взять для эссе по трансфигурации, и в итоге настолько погрузилась в себя, что не заметила, как пролетели минут 30. А если ее о чем-то спрашивали, а она просто отмолчалась, как-то совсем некрасиво вышло. Говорю, ты слишком забиваешь голову всем подряд, пояснил Рон, постучав себя пальцем по лбу для наглядности. Так еще немного, и мозги начнут кипеть. Сделай перерыв хотя бы в субботу. В отличие от кое-кого, у меня действительно есть куча вещей, которые нельзя просто выкинуть из головы, фыркнув, отозвалась она снисходительным тоном. Иначе я потом все свои долги и планы просто не соберу вместе снова. Гермиона ничуть не кривила душой. Тем, между которыми постоянно перескакивали ее мысли, в самом деле было много. До экзаменов оставалось уже меньше 2 месяцев, при том, что в этом году у нее уже не 7 предметов, а 11. А ведь в мае, как обычно, им будет предшествовать целый цунами из тестов, эссе, проверочных работ и практических заданий сразу по всем предметам. Еще были их дополнительные занятия у профессора Люпина, на которых она за 3 месяца так и не смогла хотя бы догнать Гарри, как ни старалась в материализации своих воспоминаний и эмоций. Оставались и ее собственные тренировки со шпагой, надежно закреплено уже 5 заклинаний, а значит, скоро вновь придется мучиться с выбором, подбирая и затем переделывая 6-е. Плюс факультатив с младшекурсниками, раз уж она как-то незаметно взялась присматривать за ними, Киррис Ривенклоу упрашивал до конца года помочь собрать световой меч хотя бы на уровне ее самой первой версии. Юфимия все никак не могла заставить зелье невидимости работать дольше 10 минут и просила присмотреть за ее опытами, изучить ошибки. Сказал бы Гермионе кто год назад, что она будет добровольно помогать Слизеринке, поверила бы она в такое. А ведь еще есть и Тейлор, чье предложение после всех раздумий все-таки было принято. Ну вот, ты опять ушла куда-то, и даже записки не оставила, когда ждать обратно, прервал ее раздумья Гарри. Ну же, хотя бы на пару часов перестань так делать, хватит грузить себя. Ты прямо как Трелани, «Сначала вы должны отключить мозги», — смутившись, отозвалась Гермиона. «Профессор Трелани», — занудным тоном, явно подражая ей, поправил Рон. «Просто Трелани. После всего этого цирка с чашками, благовониями и гаданиями по руке я ее профессором звать не собираюсь», — Гермиона снисходительно отмахнулась, показывая, что своего мнения о преподавателе прорицании менять не намерена. «Но ведь она точно угадала, что один из присутствующих покинет нас», — заметил Гарри. «Слушай, исключительно по статистике, за полгода хоть кто-нибудь да отказался бы от ее бессмысленного курса. Ну вот так уж выпало, что это оказалась я. И вообще, сколько раз за этот год она уже предсказала тебе ужасную смерть и вечные страдания», — напомнила она. «И где оно все? В данном случае я как раз очень рад, что она ошибалась. Но вообще, знаешь, тон Гарри стал серьезнее». Он произнес негромко. «На прошлом уроке я задержался, уходил последним, и в результате услышал, как она пророчествует. В тот раз уж точно по-настоящему, да еще и на такую тему. Темный лорд одинок и покинут всеми, но уже скоро будущий слуга отправится к нему. Что-то в этом роде. Какая чушь. Ладно, давайте не будем портить выходной всякими темными лордами». Рон попытался замять неприятную тему и перевести разговор на любую другую тему. «Гермиона, лучше вот скажи нам, зачем ты вообще согласилась учить эту четырё?» Он покосился на Гарри и поправил себя. «Эту мелкую с Ривенкла. Или тебе и без нее заняться больше нечем?» «Наверное, просто потому, что ей сложно пришлось в школе. В этом году на Ривенкла приняли 10 девочек, 4 чистокровных, одна компания в отдельной комнате, еще 4 полукровки, те тоже отдельно, маглорожденных всего 2, и они в лучшем случае знакомые, соседки по комнате, но не подруги, слишком интересы разные», — ответила она. Перед тем, как принимать столь важное решение, Гермиона успела, как бы между делом, расспросить Луну и Джеймса о положении своей потенциальной ученицы на факультете. Ей практически ни с кем общаться, только книги на уме. «Я, наверное, такой же была в первом семестре, пока за вами, лентяями, не пришлось все время приглядывать. Такой же была Луна год назад, пока мы не начали с ней разговаривать регулярно. По-моему, она до этого разве что с твоей сестрой изредка пересекалась, и то Джинни вечно было не до того. В общем, это надо исправлять, чем я и займусь в первую очередь. А учеба уже по мере необходимости, успевает Карина и без меня неплохо. То есть тебе просто стало ее жалко?» – удивился Рон. «Если не хватает в жизни добрых поступков, могла бы вместо этого пожалеть нас. Поверь мне, Рональд, если бы я вас не жалела, экзамены даже за первый курс без целого племени троллей в табеле вы бы не сдали. Вот сейчас обидно было. Рон, чисто физически в слове циркуляция невозможно допустить 11 ошибок. Но ты же как-то справился. Видимо, волшебники в самом деле способны игнорировать некоторые законы не только физики, но и лингвистики». За разговором они уже добрались до деревни. Учеников сегодня было много, некоторые все еще догуливали свое за время вынужденной осады, потому народу каждый выходной здесь набиралось достаточно. Но были и те, кому находиться здесь приходилось по долгу службы. «Ну как, молодежь, прекрасная погода для прогулок», — поинтересовалась девушка с фиолетовыми волосами и одетая в мантию стажера Аврората, когда подошла ближе. Тон несколько не подходил ей, словно она копирует манеру речи кого-то из собственных учителей заметно старше возрастом. Насколько Гермиона помнила, у них с ним Фадерой разница в возрасте лет 6 или около того. «Добрый день, мисс Тонкс», — первым поздоровался Гарри, остальные последовали его примеру. Затем Поттер поинтересовался: «Снова отправили нас охранять? Скорее следить, чтобы старшекурсники не разнесли полдеревни во время очередной любовной драмы», — ответила Тонкс, притворно вздохнув. «Я, конечно, целиком за равноправие волшебников, но когда очередной маглорожденный заявляет что-то на тему...» — она изобразила ломающийся юношеский голос. «Давай останемся друзьями или прости, но мы с твоей подругой уже месяц встречаемся, а потом ему приходится уворачиваться от инсендиа, а то и от бомбарды. Тут поневоле поймешь, зачем у Блэков было 5 томов правил церемониала на все случаи жизни. Ведь чтобы так легко и наивно, глядя в глаза, отказать ведьме, совсем не думая о последствиях, нужно быть или очень глупым, или крайне уверенным в своих силах. И в наше время первое куда чаще, чем второе». «Это верно», — согласилась Гермиона, заметила удивленные взгляды друзей и быстро добавила: Но разве у вас выпускные экзамены не начинаются уже совсем скоро, а кому есть до того дело? Сказали, в караул, значит в караул, видимо, чтобы сразу привыкали к службе. Кстати, а у вас как с подготовкой? Поинтересовалась Тонкс, по очереди оглядывая всех троих. Третий курс, первый раз столько экзаменов сразу, уже все выучили, я думаю, как-нибудь сдадим, решил Гарри. Да ничего сложного, уверенно ответил Рон. Времени еще полно. О, узнаю этот тон, он называется «Я буду учить все в последнюю ночь», улыбнувшись, ответила Тонкс. Видели, знаем, только не советую мешать зелье бодрости с крепким кофе, потом еще неделю не то что спать, глаза закрыть не сможешь. Спасибо, я учту, ответил Уизли крайне серьезно. Гермиона просто промолчала, она волновалась перед близкими экзаменами, но куда меньше, чем сама ожидала. Основные предметы уже знакомы, разве что неизвестно, что профессор Люпин придумает на ЗАТе. В прошлом году экзамена не было по очевидным причинам, а у Квирелла они просто писали какой-то малоосмысленный тест по его же зазазайкающимся лекциям. Магловедение не представляло сложностей, профессор Бербидж оказалась крайне понимающей леди и не требовала отвечать по явно устаревшему учебнику тех, кто куда лучше разбирался в делах обычного мира из собственного опыта или хотя бы благодаря знаниям из более современных книг. С нумерологией тоже проблем не предвидится, Гермионе всегда нравились цифры, а с ее оценкой выше ожидаемого за выпускной экзамен младшей школы и в районе А за пробные тесты по математике для средней, она решила параллельно с учебой в Хогвартсе сдать как минимум ЦЕ, так что продолжала заниматься на каникулах, освоить не слишком сложные и по большей части сугубо прикладные формулы для магических расчетов было совсем нетрудно. Уход за зверьми тоже не обещает подвохов. Без сомнения Хагрид не собирается на своем первом экзамене устраивать что-то слишком сложное или опасное, он скорее реального тролля приведет, чем будет стараться завалить своих самых первых студентов на эту оценку. Что же касается рун, она прямо сейчас держала в левой руке работу, за которую сразу можно получить на экзамене и за четвертый курс как минимум выше ожидаемого. И пускай она в тот раз лишь наполняла уже вырезанные руны энергией, Гермиона потом достаточно долго разбиралась с готовой структурой и обсуждала ее с Джеймсом, чтобы разобраться в составлении всех задействованных в ней связок и комбинаций, а при желании суметь их повторить. Оставался еще вопрос, как первогодка смог проделать все это самостоятельно, только по книгам, но на этот счет у нее была своя теория. «Что ж, не буду отнимать у вас время», – произнесла Тонкс, прежде чем продолжить свое патрулирование. «Отдыхайте, знайте меру, заодно постарайтесь до конца года не влезть еще в одну дуэль. Как будто оно мне было надо», – произнесла Гермиона негромко. Она уже тысячу раз успела пожалеть, что тогда в запале поддалась на подначки Малфоя, еще и подставила других. Ей стоило дисциплинированно отказаться или вместе с деканом найти какое-нибудь правило, препятствующее проведению разрешенного поединка на подобных условиях. Профессор МакГонагалл, разумеется, пошла бы ей навстречу в подобном вопросе. «Я знаю, но слухи – это такая вещь, отделаться от них трудно», – сознанием дела ответила Тонкс. «А каждому рот не заткнешь. И это вы еще от кары смогли отделаться, как я слышала». А ведь в другой ситуации виноваты были бы все, учителя и деканы обязаны наказать каждого участника, вне зависимости от их желания и прочих обстоятельств. Только так можно поддерживать дисциплину. Даже если они бы знали, что ты была пострадавшей, однако правила едины для всех, а тебе вряд ли нужна подобная репутация в школе и на факультете. Впрочем, я уже начинаю ворчать как Грюм, хотя пока вроде бы рановато. Пока, хороших выходных. Гермиону Грейнджер отчитывают за нарушение дисциплины. Редчайшее зрелище, кажется, вижу всего в третий раз, заметил Гарри, когда они направились дальше. Надеюсь, тебе нас легче понять теперь. В отличие от вас, мне хотя бы было стыдно. Покраснев, ответила она негромко. Да ладно, все знают, что лучше всего бороться с чувством стыда помогает пиво, произнес Рон, указав на вывеску с тремя метлами дальше по улице. Даже если в нем нет алкоголя, к тому же сегодня платит Гермиона. Это почему вдруг? Искренне возмутилась она подобной наглости. Потому что уже почти конец года, однако у тебя точно есть деньги. Мне Фред с Джорджем хвастались, как хорошо расходится их новая игрушка, кольца с чарами помех, чтобы без палочки свободной рукой останавливать в воздухе всякую брошенную гадость. И они говорили, что отдают тебе процент за идею. Да там тех процентов, отмахнулась Гермиона. К тому же идея не совсем моя, и, в конце концов, даже если у меня есть деньги, это еще ничего не значит. Что стало с манерами и правильным воспитанием в наши дни? Я же девушка, я в ресторан, ну или в паб в компании вообще должна ходить без кошелька. Рон только фыркнул, отметая столь абсурдную идею. Гарри смог найти, что ответить, хотя он, кажется, сам был не до конца уверен в своих словах. А как же равноправие и прочая там эмансипация? Иногда нужно делать исключения. Да и никакая эмансипация не предполагает, что теперь я буду платить за вас, а не наоборот. Эх, и куда делись все хорошие парни? Извини, но у Тейлор все же эта песня лучше получается. Да и в целом, боюсь, из героев у нас поблизости только я, усмехнувшись, ответил Гарри, прежде чем открыть ей дверь в паб. Друзья оказались правы, выбраться из замка и провести пару часов, ни о чем не думая и болтая обо всем подряд, Гермионе действительно было необходимо. Они сидели втроем за одним столом, однако вокруг было достаточно знакомых лиц, время от времени кто-то из учеников приходил или уходил. Что радовало больше всего, Малфоя с его шайкой сегодня нигде не было видно, да и вообще черно-зеленых мантий рядом как будто стало меньше, но это могло уже просто показаться из-за хорошего настроения. Сейчас, на третьем курсе, она уже не чувствовала такой антипатии ко всем змеям поголовно, как это было на первом, однако все-таки неприятные личности имеют тенденцию стягиваться в основном именно на Слизерин. Разговор уже третий или четвертый раз зашел про недавний финал по Квиддичу, и Гермиона задумалась, не пора ли им возвращаться обратно, чтобы до вечера успеть разобраться с самой срочной домашней работой. Однако сказать об этом она не успела, снаружи начал нарастать шум, потом издалека донеслось несколько криков, а затем послышался треск и редкие хлопки, знакомые звуки, но почему-то совершенно чуждо звучащие здесь, потому она никак не могла их опознать. «Это что, выстрелы?» – недоверчиво спросил Финниган за соседним столом. «На нас напали маглы», – удивился кто-то из старшекурсников. «Что будем делать?» – шепотом спросил Рон, потянувшись за палочкой. «Если им опять нужен Гарри, то нам надо или добраться в замок, или где-то отсидеться», – так же тихо ответила Гермиона, уже держа свою палочку в руке. Она оглядела полутемный зал и добавила, «Хорошо бы найти кого-то из преподавателей, но я не знаю, кто из них сегодня здесь, а не остался в школе. А если это действительно маглы?» – не согласился Гарри. «Какие-нибудь бандиты, которые случайно смогли найти дорогу в Хагсмит». В этот момент одно из окон разлетелось от удара, упавший в зал оглушенный заклинанием старшекурсник разнес по пути вдребезги стекло и рухнул на один из столов, разбивая тарелки и стаканы. Не успели стихнуть крики, как снаружи приглушенно донеслось «Конфринга». Огненная полоса влетела в разбитое окно, отскочила от выставленного кем-то из старших щита и ударила в потолок, поджигая старые доски. Пламя почти сразу сбили водой и льдом, но за первой вспышкой последовала вторая, а затем и третья. «Это точно не маглы», — произнес Рон, направив палочку в сторону окна. «Уходим», — решила Гермиона, вскакивая с места и подхватывая свой зонт. «Нас тут просто поджарит всех сразу или взорвут. Нужно найти место тише и незаметнее, чтобы продержаться до прибытия помощи». Друзья возражать не стали. К счастью, сидели они недалеко от дверей, так что успели выскочить одними из первых, пока еще не началась паника и давка. На улице, оглядевшись по сторонам, ведьма быстро убрала палочку в карман, затем перебросила зонт в правую руку, положила левую на его ручку и одним движением извлекла на свет ледяную шпагу. Ножны, лишившиеся иллюзии, она, чуть подумав, закинула на крышу ближайшей лавки, будет позже время, она за ними вернется. Без ремня или петель держать их при себе будет неудобно, а вторая рука сейчас еще понадобится для палочки. В следующий раз стоит с этим что-то сделать. Вокруг бегали люди, в основном школьники всех возрастов. Слышались крики, эхом от стен домов отдавались выстрелы, над крышами мелькали отсветы от заклинания и в нескольких местах к небу начал подниматься дым от разгорающихся пожаров. Никто явно не понимал, что вокруг происходит, царили паника и хаос. Возможно, этого неизвестные и добивались. Когда в конце переулка, в который они свернули, чтобы срезать путь, появился какой-то бродяга и вскинул волшебную палочку, Гермиона даже не удивилась. Наверное, все это время она чувствовала, что ничего пока не закончилось. Несмотря на отзыв дементоров, несмотря на заявление, что Сириус Блэк погиб вместе со всей своей бандой, подсознательно она ждала, что вновь придется защищаться от очередного нападения. потому она продолжала носить с собой замаскированные ножны. Потому и сейчас не растерялась, а действовала, как на очередной тренировке. Отвести шпагу назад и вниз, затем сделать горизонтальный взмах перед собой, собирая магию, и произнести заклинание. Противальтер, Ступифай, Рилашиа. Перед ними возникла полупрозрачная стена щита 4 на 6 футов, дважды вспыхнувшая белым от ударов заклинаний. К счастью, Гарри и Рон тоже не растерялись. Человек, кидающийся в них заклинанием, никем иным, кроме врага, быть не мог. Еще одно зажигательное и одно режущее бессильно разбились о барьер, а затем друзья прижались к противоположным стенам, выставляя палочки в просветы между ближайшими домами и краями довольно широкого щита. Экспеллиармус, Петрификус Тоталус, неизвестный держал палочку крепко, так что отдача первого заклинания его подбросила в воздух, и в результате второе парализовало его прямо в полете. На землю упал человек уже неподвижным и так и остался лежать. Дуэльный клуб явно пошел на пользу. Действовать быстро и попадать с первого раза он студентов научил. Пытаясь унять дрожь, Гермиона опустила шпагу, прекращая поддерживать защитный барьер. Она почему-то чувствовала себя уставшей куда сильнее, чем на тренировках. Однако требовалось двигаться дальше в поисках подходящего укрытия. Выскочив на улицу, они не успели подойти к парализованному противнику. Совсем рядом донесся грохот выстрелов и затем чей-то крик. Обернувшись, три студента увидели пугающую картину. У стены среди обломков стекла лежал человек в пятнистой серо-зеленой форме, связанный и парализованный несколькими заклинаниями. Рядом с ним обнаружился еще один незнакомый взрослый в старомодной одежде и несколько студентов, но, кажется, крови рядом ни с кем из них не видно. Другой человек в пятнистой военной форме стоял у противоположной стены, целясь из массивной винтовки вдоль улицы, в одного из убегающих школьников. Снова прогремели выстрелы, вскрикнув, подросток упал на землю, но, к счастью, пули прошли низко, солдат целился по ногам. Кто бы ни отправил сюда Макглов с оружием, он не отдавал им приказа убивать всех подряд. Ступифай. Гарри попытался опередить военного, едва тот начал поворачиваться в их сторону. Однако тот с неожиданным проворством присел на одно колено, позволив заклинанию пройти над плечом и врезаться в стену, а затем уверенно вскинул свое оружие, направив уже в их сторону. «Иммобилюс альтер!» — крикнула Гермиона, очерчивая шпагой полукруг и затем делая короткий выпад в сторону цели. Вспыхнул синий свет, солдат замер абсолютно неподвижно, зависла в воздухе пыль, застыла в полете и пара пустых гильз, которые он откинул ногой при резком развороте. «Импедимента!» — не растерялся Гарри. Брахиобинди, Рон тоже сразу применил подходящие чары. Парализующие и затем связывающие заклинания должны были дать им достаточный выигрыш во времени. Однако Гермиона решила действовать наверняка. Опустив шпагу, она вскинула палочку и добавила чары сна. Саппора. Ну надо же, нынешнее поколение способно втроем совладать с одним Макглом, снисходительно произнес рядом кто-то.